Глава 11. Совбез. За последнюю неделю президент дважды собирал Совет Безопасности, и Евтюху дважды пришлось докладывать главе государства и членам Совета о мерах, предпринимаемых Министерством обороны, в ответ на новый всплеск антироссийской риторики, порожденный в недрах Госдепа США и подхваченный европейскими сателлитами и «шестерками», главами бывших советских республик. Самая нестандартная и серьезная обстановка складывалась вокруг Северного полюса и далеко не вследствие притязаний всех северных государств на запасы природных ресурсов Арктики. По докладам спутниковой, морской и кибернетической разведок, а также по сообщениям агентурных сетей, американский военный флот двинул в Северные моря значительные силы, вдвое увеличил количество спутников, наблюдающих за Арктикой, и послал под полярные льды несколько подводных лодок, в том числе две лодки пятого поколения класса «Клинтон-Z». Кроме того, в море Бофорта вышел авианосец «Трамп», имевший на борту 90 самолетов F-35 «Лайтнинг-2» и F-18 «Супер Хорнет», а также около полусотни ударных беспилотников «Изи», а с другой стороны, восточнее Гренландии, к границам льдов Арктического бассейна, направился в сопровождении эсминца «Торонто» канадский вертолетоносец «Квебек» класса «Мистраль», имевший на борту, кроме вертолетов, 4 морских охотника. Эти сравнительно небольшие надводные беспилотники были неплохо вооружены и представляли нешуточную угрозу для надводного и подводного флота России. А если учесть, что ко льдам Арктики уже были запущены охотники не менее 20, если судить по данным гидроакустической системы российских периметра и статуса, ситуация вовсе выглядела тревожной. Создавалось впечатление, что Америка собиралась начать горячую войну за Арктику. «И вы утверждаете, Петриан Павлович, — сказал президент после второго доклада министра, — что активизация военно-морского флота США связана с мифической гипербореей?» «Во-первых, Виктор Викторович, не мифической, — возразил Евтюх. Константин Федорович может подтвердить». Взгляды всех присутствующих обратились на директора ФСБ. Калиничев кивнул. «Фактов много, особенно в свете последних событий в Антарктиде. Второй артефакт под условным названием «Буфер» прячется на дне Северного Ледовитого океана, что и послужило основанием лихорадочной активизации американцев». «Буфер?» — задумчиво повторил президент. «Почему буфер? Что это означает?» «По некоторым историческим свидетельствам, на роль буфера претендует легендарная гора Меру», — сказал директор НТ-центра ГРУ Делягин. «Не слишком ли мы увлеклись мифами и легендами, уважаемые друзья, привлекая их в качестве документальной базы?» «Мифы отражают реальные события, и отмахиваться от них нельзя. Временным буфером это сооружение на дне озера Восток назвал эксперт спецгруппы Дремов», — сказал Калиничев. «Судя по невероятному броску в прошлое Вербовой и Вершининой, это сооружение в самом деле было каким-то образом связано с прошлым, поддерживая временную линию, уходящую вглубь времен на 11 тысяч лет. Если Дремов прав, то в глубинах Северного Ледовитого океана прячется вторая хронобаза, принадлежащая гиперборейской цивилизации, в то время как антарктический буфер — создали антаркты, несправедливо называемые атлантами». «На мой взгляд, все эти атланты, антаркты и гиперборейцы — псевдонаучная билиберда», — проворчал Новожилов, директор агентства стратегических инициатив, с недавнего времени начавший участвовать в заседаниях Совета. «Не билиберда, Игорь Леонтьевич», — укоризненно качнул головой директор службы внешней разведки Мягков. «Напрасно вы нас обижаете. Мы в докладах воду не льем, излагаем только факты». «Все равно это вода», — упрямо боднул лбом воздух Новожилов. Он был молод, амбициозен и уже прослыл могильщиком проектов, ранее принятых в разработку сотрудниками агентства. «Она течет, а вы смотрите, смотрите. И гадаете на ней, как астрологи на кофейной гуще». «Если долго смотреть на текущую воду, можно увидеть соседа снизу, которого вы заливаете», — изрек секретарь Совета Безопасности Калашников. По лицам присутствующих пробежали улыбки, улыбнулся и президент. «Надеюсь, ни нас никто не затопит, ни мы никого, Петрян Павлович. Вы гарантируете скрытность наших оперативных сил в Северном океане?» Евтюх помедлил. «Мы ввели в эксплуатацию еще два уха, прошу прощения. Два элемента ГА-системы для мониторинга глубин Северных морей, хотя этого еще недостаточно для стопроцентного охвата всей акватории. Тем не менее, мы хорошо видим не только передвижение надводного флота потенциального противника, но и соединение его хваленых морских охотников. То есть мы можем выдавать нашим подводникам безопасные маршруты». «Каким образом?» «Система «Прозрачный океан» еще тестируется». «Прошу прощения, какая система?» «Нейтринная связь», — пояснил Делягин. «Нейтрино — это элементарные частицы, свободно пронизывающие любые материалы, объекты, планеты и даже звезды». «Я учился в школе». «Извините», — смутился директор НТ-центра. «Иногда тянет на менторский тон. В общем, мы создали прием-передающее устройство на основе потоков нейтрино, для которых толща воды не является препятствием. Но до практического применения пока система не доведена». «Зато у нас есть фугу», — сказал директор ФСБ. «Фугу?» — выразил свое недоумение вопросом президент. «Неужели научились дрессировать не только дельфинов, но и ядовитых рыб?» «Это роботизированный комплекс, управляющий группами небольших подводных беспилотников-глайдеров. Они способны эффективно передавать сигналы боевого управления со спутников подлодкам и получать обратно с подлодок любую информацию. Кроме того, фугу-дроны ищут мины, подлодки и видят даже боевых подводных пловцов противника в режиме реального времени. Это не считая сканирования дна, морей и льдов». Президент посмотрел на министра обороны. «Петрян Павлович, почему я не знаю об этом?» Министр обороны поиграл бровями, глядя на Делягина, как на болтуна. «Мы хотели доложить, когда комплекс пройдет испытания в боевых условиях. Фугу лишь в мае этого года мы начали устанавливать на подлодке». «На Грозный тоже?» «Так точно». «Кто испытывал?» «Спецбригада Главного научно-технического центра робототехники Минобороны». «Кто разработчик?» «Научно-производственная группа НТ-центра МАКО, руководитель группы Михаил Рубакин, доктор технических наук». «Чуть подробнее о глайдере, пожалуйста». Евтюх перевел тяжелый взгляд на Делягина. «Фугу снабжен свободно поворачивающимися плавниками», — начал директор НТ-центра, ничуть не смутившись под взглядом министра. «Который использует энергию набегающей волны. Это полностью автономный робот с неограниченным сроком действия. Он способен не только отслеживать подводную обстановку в районе боевого применения субмарины, но и ретранслировать с нее и на нее сигнал управления. По сути, это главная задача фугу — передача сигнала ракетным субмаринам. До сих пор она представляла серьезнейшую проблему. Пока нейтринная связь находится на стадии доводки, фугу обеспечит полный контроль управления подводным флотом». «Это я понял. Уточняю вопрос. Как выглядит глайдер?» «Он состоит из двух корпусов. Надводной буксируемой платформы с приемником спутникового сигнала и станцией замера океанографических и метеорологических параметров, плюс солнечной батареи и подводного модуля, похожего на летающую рыбу с шестью плавниками-ластами, который имеет гидролокатор и модем для связи с АПЛ. Если наши самолеты Ту-142МР с их гигантскими антеннами, используемые для связи с подлодками, уязвимы для зенитно-ракетных систем противника, то фугу очень трудно обнаружить на поверхности водоемов, практически невозможно». «Каковы размеры глайдера?» «Длина всего 2 метра, высота до метра». «Неплохо. А морских охотников они способны засечь?» «Пока в таком плане их не испытывали, но, по заверениям Рубакина, фугу следила за дельфинами на глубинах до 100 метров и за рыбачьими лодками. Металлический же корпус охотника гораздо более шумный и заметный объект». «Неплохо», — повторил президент, оглядывая обращенные к нему лица членов совбеза. «Молодцы, порадовали. Умеем ведь?» «Есть повод для гордости», — сказал Калашников. «Надо бы отметить». «Ну, для русского человека нет такого события в жизни, которое не стало бы поводом отметить», — улыбнулся президент. «Отмечать не будем, будем работать. Что у нас еще, Иван Силыч? Калашников открыл планшет.